Часть вторая. Запретный плод. Глава первая. Уже с начала июня лето обещало быть жарким. Луара текла низко в своих берегах, угрожая плывунами и оползнями. К тому же и змей развелось больше обычного. Буры с плоской головкой гадюки велись в прохладном иле мелководья. Одна такая покусала Жаннет Годен, когда она в жаркий день шлепала там босиком. Жаннет похоронили прямо у церкви святого Бенедиктина. Сверху небольшой крест и ангел. Незабвенной доченьки. 1934-1945. Я была старше ее на 3 месяца. Внезапно, будто бездна разверзлась, передо мной глубокой огнедышащей дырой, гигантским ртом. Если Жаннет могла умереть, значит, могу и я, и каждый. Кассис презрительно косился на меня с высоты своих 13 лет. Ты, дурочка, решила, только на войне погибают? Дети тоже мрут. Все время люди мрут. Я пыталась это как-то объяснить и обнаружила, что ничего не получается. Когда умирают солдаты, как мой отец, это одно. Даже простые люди погибали во время налетов, хотя в Ле-Лавёс их почти не случалось. Но это совсем не то. Мои ночные кошмары ужесточились. Часами я с сетью торчала на реке, вылавливая смелей ненавистных бурых змей. Мозжила камнем плоские головки с умными глазками, подвешивала трупики на выпиравшие из берега корни. За неделю 20, а то и больше дохлых змей свисали, раскачиваясь с прибрежных корней, и вонь со сладковатой рыбной отдушкой, тухлая, отвратительная, становилась уже нестерпимой. Кассис с Ренет еще торчали в школе, они оба ходили в коллеж в Анже. Только Поль и мог застать меня у реки. С носом, зажатым бельевой прищепкой, чтоб не чуять вони, я отчаянно взбаламучивала сетью грязную жижу по краю. Он был в коротких штанах и сандалетах, держал на веревочном поводке собаку по кличке Малабар. Едва удостоив его взглядом, я опять склонилась над водой. Поль присел рядом, а Малабар с высунутым языком плюхнулся посреди тропинки. Я проигнорировала обоих. Наконец Поль спросил. «Ты чего?» Я отмахнулась. «Ничего. Ловлю и все». Снова молчание. «Змей, что ли?» Сказал нарочит равнодушно. Я кивнула, с вызовом спросила. «А что?» «Да ничего». Поль похлопал Малабара по загривку. «Твое дело». Пауза мелькнула между нами Юркой и Змейкой. «Интересно, больно это или нет?» — вырвалось у меня. Он помолчал, будто соображая, о чем я. Покачал головой. «Не знаю». «Говорят, яд попадает в кровь, и внутри все немеет. Вроде засыпаешь». Поль поглядел на меня без особого выражения, не говоря ни да, ни нет. «Кассис сказал, видно, Жаннет Годен матерую увидала», — сказал он, помолчав. «Ну и вот. Потому змея ее и ужалила. Проклятие матерой». Я замотала головой. Кассис, страстный любитель травить байки и почитатель дешевого приключенческого чтива с броскими заголовками типа «Проклятие мумии» или «Полчище варваров», вечно выдумывал что-нибудь эдакое. «По-моему, никакой матерой на свете нет», — заявила я презрительно. «Я, например, никогда ее не видела. И потом проклятий не существует. Это всем известно». Поль грустно взглянул на меня. «Ясное дело, есть», — убежденно сказал он. «Она там, в глубине, это точно. А отец однажды ее видал, еще до того, как я родился. Здоровущая щука, каких свет не видывал. Через неделю отец ногу сломал, с велосипеда свалился. Да и твой когда? Он осекся, потупился, внезапно смешавшись. Ничего подобного, отрезала я. Моего отца убили на войне. Немедленно перед глазами встала картина. Отец шагает, маленькая фигурка в бесконечной шеренге, неутомимо движущаяся к распахнутому горизонту. Поль покачал головой и упрямо повторил. Он там, в Луаре, в самой глубине. Ей, может, лет 40, а может, все 50. Щуки, если старые, долго живут. Чернущая, как тот ил, в котором прячется, и хитрая-прихитрая. Птицу в момент на воде хватает, как хлеба кусок. Отец говорит, будто она не щука вовсе, а дух-убийца, проклятый и осужденный вечно, за живыми посматривать. Потому она нас и ненавидит. Поль необычно много говорил, и я, вопреки себе самой, слушала его с интересом. О реке рассказывалось множество легенд и всяких бабушкиных сказок, но история про матерую оказалась самой впечатляющей. Легенда о гигантской щуке с губой, утыканной бесчисленными крючками рыболовов, отчаянно пытавшихся ее изловить, о рыбине со злыми умными глазами, таящей в своей утробе неведомые бесценные сокровища. А отец говорит, если кто ее поймает, тому она дает загадать желание, — продолжал Пуль. Сказал, он бы ей загадал 1 000 000 франков, и еще заглянуть к Грете Гарбо под юбку. Поль боязливо хмыкнул. — Тебе этого пока не понять, — говорила его ухмылка. Его рассказ запал мне в душу, и, хоть я отвердила себе, что проклятий и бесплатного исполнения желаний не бывает, старая щука не выходила у меня из головы. — Если она там, значит, можно ее поймать, — резко сказала я. — Река-то наша. Возьмем и поймаем. Внезапно все четко встало на свои места. Мы не просто можем, мы обязаны это сделать. Вспомнились сны, изводившие меня после гибели отца. Как я тону, слепо вертясь в черном потоке вздувшейся Луары, липкое присутствие утопленников вокруг. Как я кричу и чувствую, что крик застрял в горле, как сам он тонет внутри меня. Внезапно эта щука почему-то вобрала в себя все мои несчастья. И хотя в тот момент я не могла еще разобрать, что откуда взялось, глубоко во мне зародилась странная убежденность, твердая уверенность, если поймаю матерую, что-то непременно произойдет. Что именно, я четко сказать не могла даже самой себе. Но с нарастающим, непонятным возбуждением я чувствовала, случится что-то. Поль в замешательстве уставился на меня. «Поймаем?» — повторил он. «Зачем?» «Это наша река», — упрямо сказала я. «Ей не место в нашей реке». Это значило, щука самим фактом своего существования уязвила меня. Непонятно и глубоко, и гораздо сильнее, чем гадюки. Своим коварством, своим долголетием, своим черным самодовольством. «К тому же тебе ее не поймать», — продолжал Поль. «Ведь многие пытались. Постарше тебя. И на удочку, и сетью. Сеть она прокусывает, а удочка эту ломает прям пополам. Сильнющая потому что. Посильнее любого из нас». «Не может этого быть», — не унималась я. «Мы ее в ловушку заманим. Чтоб матерую перехитрить, надо прям как к черту схитриться», — невозмутимо сказал Поль. «Хитрая, говоришь?» Я распалилась не на шутку, повернулась к нему. Кулаки сжаты, скулы свело от отчаяния. «Ну как мы ее перехитрим? Кассис, я, Рене, ты, вчетвером? Если, конечно, ты не трусишь». «Нет, трушу я, только не выйдет». Поль снова стал заикаться, как всегда бывало, когда на него наседали. «Ладно, — сказала я, буравя его взглядом. — Если ты не поможешь, справлюсь сама. Сама поймаю старую щуку. Вот увидишь. Почему-то защипало глаза, я с силой потерла их тыльной стороной ладони. И тут увидела, что Поль глядит на меня с любопытством. Хотя ничего он мне не сказал. Я со злостью шваркнула сетью по нагретому мелководью. Подумаешь, какая-то старая рыбина. Шварк еще раз. Поймаю и подвешу на стоячем камне. Шварк. Вон там. Сетью, истекавшей водой, я ткнула в сторону камней. Прямо вон там, — повторила я тихо и смачно плюнула в доказательство, что я вовсе не шучу.